Нет, но это уже ни в какие ворота. Проснувшись утром в холодном поту и с дрожью во всем теле, я попыталась припомнить события моего сна, но ощутила только панику, страх и безумную тоску. Что-то очень плохое мне снилось. Я даже плакала во сне, кажется. По крайней мере, мокрая подушка и лицо об этом свидетельствуют очень явно. Господи, что ж за беда такая? Я только-только научилась справляться с желанием моего организма полетать. А теперь еще и это. Почти не обращая внимания на утреннюю экзекуцию, пытаюсь разобраться в происходящем. Сны – это явно не те способности, которые достаются наследницам. Сны – отражение действительности. В моем случае не самое приятное отражение. Значит, и реальность такова, но ведь это не так. После завтрака отправляюсь на прогулку в парк. Надеюсь, что светлый, чистый облик планеты поможет хоть немного убрать из души поселившееся там неприятное ощущение. Медленным шагом иду по неширокой тропинке между ажурными ветками, обрамляющих путь кустиков. Под ногами чуть слышно похрустывает мелкокристаллический белый песок. Сворачиваю на едва заметную тропинку, которая приводит меня в весьма отдаленный уголок сада. Практически скрытый со всех сторон буйной растительностью, он создает иллюзию полного уединения. Мои невольные сопровождающие в лице двух особей женского пола, которых я стараюсь не замечать, увидев, что я присела на траву, деликатно отступают за ближайший кустик и маскируются там среди веточек. Вот и хорошо, можно побыть почти в одиночестве. Откидываюсь спиной на плотный травяной ковер и смотрю в жемчужное небо, чуть скрытое нависающими растениями. Вдыхая успокаивающий мягкий аромат цветущих рядом деревьев. Это, конечно, не земля, но и здесь можно почувствовать себя почти как дома. «Фиса Эстелина!» – вдруг слышу чей-то тихий, зовущий голос. Приподнимаюсь, оглядываясь по сторонам. Может, это одна из моих фрейлин решила нарушить обет молчания. Однако встречаюсь глазами с совершенно незнакомой мне Фисой. Очень красивая, высокая, с изящной грацией кошки – немного более смугленькая, чем остальные, с желто-зелеными радужками и невероятно темными волосами, практически каштановыми, что для лансиан не слишком-то характерно. Если честно, то я вообще первый раз такие вижу. Парик Дира не в счет. «Меня зовут Фиана», – представляется девушка, видимое недоумение. «Я дочь Ферта Минира». «О как! А я и не знала, что у него есть дочь». Первый день пребывания на Лансе, во время неофициальной церемонии знакомства с местным населением, представили только жену, и эта спесивая дама, оказавшаяся круче Майрены, мне совершенно не понравилась. «Очень приятно», – нейтрально отвечаю. «Кто знает, с какой целью она вообще со мной решила познакомиться. Может, отец решил воспользоваться ее помощью и что-нибудь выведать? Вы позволите мне побыть здесь?» С вопросом в глазах смотрит на меня Фиса. «Просто я сбежала в парк одна, а папа не любит, когда я так делаю, и может меня наказать». Она замолкает нерешительно. «А так, можно будет сказать, что провели время со мной?» Догадываюсь и озвучиваю сама. Фиана кивает и просительно складывает ручки на груди. Приглашающим жестом указываю на место рядом. «Ну что ж, если это и разведка, то она может быть оружием обоюдоострым. Нужно только суметь этим воспользоваться. Тем более, что скрывать мне практически нечего». Какое-то время просто сидим молча. Девушка машинально перебирает тонкими пальчиками травинки, красные, ускалистные, похожие на длинный ворс ковра, и задумчиво рассматривает вышитый край своего платья. «Фиса Фиана, а сколько вам лет?» Любопытствую, решив, что нет смысла сидеть и молчать, раз уж все равно в такой ситуации оказались. «Мне 132 года, только она нервно взглядывает на меня. Не надо приставки. Зовите меня просто по имени и на «ты». «У-у-у, как все запущено!» Опять я упустила из виду возрастные категории. И выглядит она на 25, вряд ли больше. Впрочем, о чем я? Если они живут по 700 лет, нужно же пропорционально пересчитывать возраст. Примерно столько и получается». «Хорошо», — пожимаю плечами. «Тогда с условием обращаться ко мне аналогично». «А разве можно?» – расширяются глаза моей собеседницы. «Нужно!» – вздыхаю. Меня этикет уже достал. Должна же я хоть с кем-то чувствовать себя нормальным человеком. Наверное, задумывается девушка. Только не говорите моему отцу, что я согласилась, пожалуйста. Мне-то это зачем? Удивляюсь ее наивности. Да и вообще, общаться с ним у меня особого желания не возникает. Почему? Тихо спрашивает Фиана. Коротко, хронологической последовательности, пересказываю трагическую историю моего общения с вице-королем. Внимательно меня выслушав, шатанка качает головой. «Это плохо», – выносит свой вердикт. «Отец вообще редко забывает нанесенные оскорбления, даже случайные. Вам, тебе, нужно быть осторожнее». «Опа, и это туда же! Да что ж всех так клинит на моей безопасности?» «Не понимаю», – вздыхаю обреченно. «Как можно быть настолько зацикленными на соблюдении всех этих правил, норм, требований? Это же маразм! Смертельно обижаться только на то, что с тобой поздоровались чуть раньше, чем подали руку!» «Фиса и Стеллина», – начинает говорить девушка. «Стелла!» – останавливаю ее. «Ах, да!» – теряется та, но быстро берет себя в руки и продолжает. «Стелла!» Ты просто не понимаешь значения этих самых правил, поэтому они тебе и кажутся безумными и дикими. Уверена, что Фист Зуй Пругунон, это же он тебя обучал, да? Смотрит вопросительно. Киваю, едва сдерживая улыбку. И как у нее получилось выговорить это имечко? Ну, понятно, сокрушенно качает головой. Он, конечно, лучше всех знает традиции, но совершенно не умеет их интерпретировать. Меня тоже сначала пытались заставить все просто заучить, пока я сама не разобралась, в чем смысл этих требований. И тогда стало проще. Хочешь, я объясню? Давай, с недюжным энтузиазмом принимаю ее предложение. Идея мне чрезвычайно нравится. И мы едва ли не больше часа перебираем все суперважные в моей карьере наследницы элементы поведения. Фиана действительно доступна, легко и с юмором разъясняет мне, что бывает, если поступать иначе, чем положено, и на основании чего такая традиция возникла. Между прочим, так раздражающий меня ритуал прикосновений на самом деле имеет весьма вескую причину. Ферд, как лицо, ответственное за судьбы других, должен знать, как именно к нему относятся. Прикосновение и есть тот самый знак, который символизирует позитивный настрой и дружеское расположение к нему собеседника. Если же ответ следует сразу за вопросом, без тактильного контакта, то это означает, что вызывает Ферд по меньшей мере неприязнь. А если не подать руку совсем, тем самым отказавшись от диалога, значит поставить в известность, что между вами практически война. На фистов это не распространяется. Задумываясь о том, что на корабле никто так тщательно этого правила не придерживался, по крайней мере, Ферд Стириас совершенно никак не реагировал на отсутствие физического контакта в наших с ним разговорах. Возможно, на время космического перелета пассажирам делается скидка, а Дир, кстати, вообще этим не заморачивался ни на корабле, ни на планете. «Ну что ты!» – смеется, услышав мою версию нелогичного поведения Лансиан Фиана. «Просто Ферд Дириан твой муж, и ему не нужно дополнительных подтверждений. А Ферд Стириас находится в его прямом подчинении, поэтому с веским основанием считает, что твое отношение к нему не может быть иным, чем супругу». «Ой!» – спохватывается вдруг, взглянув на часики подвеску. «Мне нужно бежать». Девушка подскакивает, оправляя смятую юбку, и ее взгляд становится извиняющимся. «Прости». «Беги. Увидимся в другой раз», – улыбаюсь в ответ. «И спасибо». «Всегда рада помочь», – возвращает мне улыбку Фиана и упархивает в кусты. Посидев еще немного, подивившись изобретательности местного сообщества и поняв, что полностью вернула себе утраченное душевное спокойствие, возвращаюсь во дворец, переодеваюсь и, выполняя вчерашнее обещание, отправляюсь получать вторую порцию положительных эмоций. Зея с энтузиазмом приняла мое желание поэкспериментировать, и мы с ощутимой скоростью не меньше часа носимся по прилегающей территории, замечая, как Фистратан периодически замирает в неподвижности, наблюдая за нашим забегом, словно пытается разобраться, это я не могу управиться с расшалившимся животным, или это оно послушно выполняет приказы немного свихнувшейся наездницы. «Фиса и Стеллина», немедленно подходит ко мне, едва мы возвращаемся к загону. «Вам не нужно учиться такому типу езды. Зимульти, конечно, могут бегать очень быстро и долго, но в этом не бывает необходимости». Из его завуалированной отповеди делаю логический вывод, что перемещаться с такой стремительностью мне по статусу не положено. Сначала еще чувствую грызение совести, а потом выкидываю их из головы напрочь. Животному понравилось? Мне понравилось? Ну и все, плевать, достали. После обеда меня ждет запланированное наказание в лице Фисы Майрены, которая всю эту неделю с завидной регулярностью ухитряется вносить свою лепту в мое обучение. Впрочем, ее настойчивость уже приносит свои плоды. По крайней мере, некоторые требуемые от меня действия я выполняю уже не задумываясь, и, судя по всему, совершенно правильно. «Очень хорошо», – явно довольна моими успехами наставница. «Вы замечательно справляетесь». У меня стойкое ощущение, что она сейчас как муха, оказавшаяся на краю тарелки с вареньем, начнет удовлетворенно потирать лапки. «Спасибо, Фиса Майрена, но это в большей степени ваша заслуга, нежели моя». Деликатно опускаю глаза. «Нужно же ответить правильно». «Ну что вы!» Совсем тает от моей лести наставница и, наверное, в порыве благодарности предлагает. «Фиса Эстелина, а вы не хотите поплавать? Вы же еще ни разу не купались». «Хочу. В океане?» Едва ли не задыхаясь от неожиданности. «Нет, там вы можете купаться только в присутствии мужа», словно извиняется Фиса. «Я говорю про подземный источник». «А разве здесь такой есть?» Ощутимо расстраиваюсь. «Океан круче». «Разумеется», подтверждает женщина и приказывает, обернувшись к застывшим в уголке статуям. «Фиса Ролана, Фиса Пира, быстро собирайтесь». Через 10 минут мы уже стоим на берегу этого самого источника, больше похожего на небольшое озеро, ограниченное каменными стенами пещеры. Полупрозрачные воды заманчиво переливаются под неярким светом установленных на стенах светильников. Поскольку мужская составляющая в данном месте как класс отсутствует, девушки спокойно облачаются во вполне адекватные аналоги земных купальников и с разрешения Майрены начинают заплыв. Следуя их примеру, я осторожно трогаю ногой воду. Почему же она мутная-то такая? Не настолько белая, как в океане, но все равно. Наверняка что-то в ней растворено. Впрочем, пытать девушек или Майрену на предмет химических познаний не рискую. Я и сама не слишком уж сильна в подобных вопросах. Если мне и ответят, то, боюсь, даст мне эта информация безумно мало. Посему решаю в наименование элемента не вникать. Главное, что он не ядовитый. Растворчик оказывается вполне комфортной температуры, обладающим весьма приятным запахом и чрезвычайно ласкающим кожу. Обычная вода здорово ее сушит, а это скорее наоборот. После купания я чувствую себя так, словно в салоне красоты побывала. Вернув меня в мои покои, наставница напоминает, что завтра ожидается возвращение блудного попугая. Ой, то есть императора. Лежу в кровати, рассматривая висящий в ночном небе за окном Лерл. Свет звезды, отраженный спутником планеты, мягко освещает помещение. Вот только жарко. Я уже и одеяло давно откинула, а толку никакого. Приподнялась, чтобы взглянуть на моих дрыхнущих фрейлин. Ну, надо же, спят обе, закутавшись по самой не могу, словно замерзли в усмерть. Фыркую раздраженно и, откидываясь назад, вдруг понимаю, что подозрительно слабо ощущаю ту часть кровати, которая должна быть подо мной. Если честно, то вообще не ощущаю. Подозревая худшее, опускаю руку вниз и ничего осязаемого там не нахожу. Все. Приехали. Организм от полетов во сне перешел к полетам наяву. Осознавая, что теперь все равно придется справляться с новой проблемой, а именно учиться это контролировать, деловито приступаю к тренировке. А у меня есть варианты? Не спать же на высоте метра от кровати. Мне почему-то всегда казалось, что самое трудное – подняться вверх. Фигушки, плевое дело, а вот попробуйте опуститься обратно. Я уже едва ли не вслух ругаюсь возмущенно, потому как сила тяжести категорически отказывается притягивать мое решившее оторваться по полной тело к космическому объекту, именуемому Ланс. В конце концов, сама не понимаю как, но мне удается отключить загоративший механизм, обеспечивающий устойчивое положение в гравитационном поле, и, упав метров с трех, ощутимо впечататься в матрас. Ладно, неприятность эту мы переживем. Главное, что я хоть немного в этом невероятном процессе разобралась. Смотрю на светящийся циферблат. Ем, 3:00 ночи, спать же нужно. Натягиваю на себя одеяло, потому как после опытов с левитацией замерзла основательно. Видимо, энергия на нее уходит офигительно. И закрываю глаза. Хороший день, приятные впечатления, никакого негатива. Может, хоть сегодня мои ночные кошмары сделают исключение и не появятся.